Глава 31. Ярко горели свечи в канделябрах, в браслетах и серьгах сверкали бриллианты. Обед прошел вполне сносно, хотя Селеста не могла даже смотреть на еду. Как ей проглотить хоть кусочек, когда ушибленные ребра больно трутся о жесткий корсет? Любой наклон или поворот причиняет адскую боль. А надо улыбаться и быть безупречной гостьей. Строго на своих местах, обозначенных табличками, сидят надутые индюки. Самые состоятельные коммерсанты и дельцы в городе, сколотившие огромное состояние за последние несколько лет, в их числе партнеры Гровера из юридической конторы Рёцель и Эндрес, напротив Селесты, один из так называемых резиновых магнатов, совладелец фирмы Б.Ф. Гудрич. Все ждут подробностей ее захватывающей истории. Гибель Уолтера Дугласа – ужасная потеря. Не правда ли? Акронские газеты пестрели сообщениями о смерти легендарного основателя компании Quaker Oats. Его бедная жена осталась с одной шубкой на плечах, а другие – Джон Джейкоб Астер, Гугенхайм, чета Штраусов. Все они умерли. Селестина. Вы, должно быть, встречали кого-то из них в салоне первого класса? Она немного замялась, поймав пристальный взгляд Гровера. Потом улыбнулась и кивнула. Все эти джентльмены держались очень храбро, сказала она. Их мужество никогда не будет забыто. Жены некоторых вошли в комитет спасенных, и мне довелось с ними общаться. Говорят, простолюдины из третьего класса вели себя как скоты, ставила мать Гровера. Хэрриет, отправляя в рот очередной кусок пирога с вишней. Я видела совершенно иное, резко возразила Селеста. Мужчины из всех классов прощались с женами, целовали детей, зная, что больше их не увидят. Большую часть пассажиров третьего класса, в том числе женщин с детьми, не пускали на палубу почти до самого конца, когда уже не осталось спасательных шлюпок. Несчастных бросили на произвол судьбы, оставили умирать. 53 ребенка, ехавших в третьем классе, погибли в ту ночь. 53! И только одна девочка в первом, и то лишь потому, что она добровольно отказалась расставаться с родителями. Селеста полностью завладела вниманием собравшихся. Она могла бы рассказать немало подробностей, отбивающих охоту к еде, однако сейчас для этого не место и не время. Гости ждут историй о подвигах и героизме и не хотят слышать ничего такого, что нарушит их сон. Зато еще на Карпатии нам удалось собрать в помощь спасенным 10 тысяч долларов, с гордостью прибавила Селеста. Перед обедом Гровер запретил ей описывать катастрофу за столом. Лично его рассказ Селесты не впечатлил. «Титаник!» — раздраженно воскликнул он. «Меня уж тошнит от чертова парохода. В трибью на нем только и пишут. Всем уже все известно, так что нечего звонить об этом во все колокола за обедом». «Гровер, поверь, это было ужасно», — настаивала Селеста. «Я никогда не забуду того, что видела своими глазами. Мне очень повезло остаться в живых». «Что за история с какой-то нищей вдовой, которую ты опекала? Брайден мне доложил. Там и без тебя хватало доброхотов». «Мы с Мэй были в одной лодке. Она потеряла мужа и все имущество». «Я не могла поступить иначе», — промолвила Селеста, стараясь выдерживать ровный тон. Она знала, что Сьюзен уже привела Родди с прогулки и мечтала, наконец, обнять сынишку, но вынуждена была ждать, пока Гровер ее отпустит. Если его разозлить, он запретит ей видеть сына еще дольше. Кроме того, я хотела помочь миссис Браун собрать средства в помощь пострадавшим. «Узнаю дочку священника», — зло ухмыльнулся Гровер. «Благодари Бога, что у меня хватило соображения не отдавать тебе сына. Если бы с ним что-то случилось...» В его голосе прозвучала угроза. После этого он ее избил. Селеста не удивилась. Она навлекла на себя гнев мужа и должна понести наказание. Гровер разрешил ей встретиться с Родди только перед самым выходом из дома. Селеста, у которой болело и саднило все тело, не могла даже взять мальчика на руки. Увидев ее, он заплакал и прятался за Сьюзен до тех пор, пока Селеста не протянула ему мешочек с подарками. Остаться с сыном она не имела права, и от этого у нее разрывалось сердце. Да, она провинилась. Нужно было возвращаться вовремя. Селеста обвела взглядом оживленные лица гостей Хэриет и быстро сменила тему. «Пожалуй, хватит обо мне. Расскажите лучше, что интересного произошло в мое отсутствие». Селесту тут же начали посвящать во все местные сплетни, однако, когда женщины вернулись в гостиную, где мужчины потягивали портвейн, беседа опять вернулась к прежней теме. «Вы видели Мадлен Астер? Говорят, она в деликатном положении». «Да, я видела ее на Карпатии. Бедняжка скверно выглядела. И вы правы, она действительно беременна. Всего 18 лет от роду. Только-только вступила в брак с мужчиной вдвое старше себя. Вообразите, когда они познакомились, он был женат. Ну, что будет, то будет. А о мертвых дурно не говорят». «Вы много трупов видели?» «Как это ужасно! Тесниться в лодке со всяким отребьем из третьего класса. Должно быть, вы счастливы, что вновь находитесь дома, вне опасности, среди нормальных людей». «Заткнитесь!» — хотелось крикнуть Селесте всем этим глупым женщинам, разряженным в роскошное вечернее платье. Их двойные подбородки тряслись, из декольте выпирала жирная плоть. «Вы не представляете, как живут люди за пределами этого городка. Когда-то ваше мнение было для меня важно, но теперь нет. Теперь все это не имеет никакого значения», — вздохнула Селеста. «Она здесь чужая. В ней чересчур много английского. У нее другие интересы, и она слишком молода, чтобы сидеть и сплетничать с этими тучными утками, которых интересует только положение в обществе. Они и понятия не имеют, что ей пришлось испытать. Для них это словно увлекательная драма в синематографе». «Мне плохо!» — кричала душа Селесты. «Я хочу забрать Родди и бежать отсюда!» Она ощущала страшное одиночество, опустошенность и не находила выхода. Гровер много пил, и его глаза наливались кровью всякий раз, когда всеобщее внимание вновь переключалось на Селесту. Скоро за ними приедет экипаж, и всю дорогу домой он будет ее лапать, предвкушая удовольствие в спальне. «Никаких ласк. Он возьмет жену грубо и быстро, удовлетворенно всхрюкнет, а потом все закончится, и Селеста будет лежать, ощущая тупую боль внизу живота, чувствуя себя использованной тряпкой. Как она дошла до такой жизни? Нежность сменилась насилием очень быстро, уже во время их медового месяца в Париже. После свадьбы Гровер как будто превратился в другого человека. Ему не нравилось в ней все. Манера одеваться, прическа, английский акцент, происхождение. Он постоянно повторял, что сделает из нее годную жену. Точно она кусок глины. Поначалу Селеста была слишком шокирована и напугана, чтобы возмутиться и дать отпор, и теперь она должна терпеть. Эту страшную тайну не узнает никто. Недавние побои — только малая часть того, на что способен Гровер, если она опять ослушается. Ранним утром Селеста лежала в постели без сна, под громкий храп мужа, и даже не смела пошевелиться. Не дай бог Гровер проснется, и тогда кошмар повторится снова. А позже, сидя за чашкой кофе, стараясь не морщиться от боли и делая вид, что все замечательно, Селеста вдруг поняла, что больше не может так жить. На званом обеде у нее появился план. В полухо слушая бесконечные пересуды и сплетни, она придумала, как управиться с Гровером. Когда они вернутся в особняк на Портридж-Хилл, она предложит супругу отличный виски, который привезла из Нью-Йорка, и тем самым отвлечет его. Затем пойдет переодеваться и не будет спешить, зная, что муж утомлен, пьян и хочет спать. Она осторожно проскользнет в спальню Родди, потихоньку, чтобы не разбудить Сьюзен в соседней комнате, найдет одеяло, подушку и устроится на кушетке. Эту ночь она проведет в безопасности. А если Гровер что-то скажет, она объяснит, что ушла спать в другую комнату, дабы не тревожить его, ведь он так сильно устал. Слова, сказанные Хэриет Паркс в конце обеда, заставили Селесту задуматься. «Дорогая, тебе надо записать все, что ты видела, пока не забылись подробности». «Почему?» — она должна молчать о том, что случилось на Титанике. «Почему не изложить на бумаге события, свидетельницей коих она стала?» Селеста сможет собрать деньги для жертв трагедии, иммигрантов из Корнуолла, которые, как она слыхала, приезжают в Акрон. Газеты наперебой печатали статьи о Маргарет Браун, светской львице, лично севшей на весла в одной из спасательных шлюпок. Теперь между ними возникла дружба, и Селеста намерена обязательно присутствовать на всех собраниях Комитета спасенных. Ее мысли вернулись к Мэй и маленькой Элле. Получится ли у них все так, как запланировала она? Что бы сказала простая девушка из Ланкашира по поводу сегодняшнего раута, расфранченной публики, блеска и фальши? Итак, Селеста не будет молчать. Должны быть способы привлечь внимание общественности. Трагедия Титаника ужасна. Однако в будущем подобное можно предотвратить, в этом Селеста уверена. Дома, в детской, она зажгла свечу, взяла блокнот, карандаш, и пока воспоминания были еще свежи в памяти, начала писать. Она переносила на бумагу все разговоры, сцены, события той роковой ночи и испытывала мощный прилив энергии и решимости. Родди прочтет это, когда станет старше, но цель Селесты не только в этом. Она запечатлеет свои свидетельства во времени, сделает их частью истории. Что-то в ее душе изменилось. Селеста поняла, что она не половика, которой Гровер может вытирать ноги, а женщина, достойная уважения. Она выжила в страшной катастрофе, и ее уже не сломить. Впервые за долгое время Селеста крепко уснула.